Тетрадь пятая. Месяц пролетел в Москве незаметно. Но, несмотря на то, что это был целый месяц, я, невзирая на уколы совести, не смог прочитать ничего из Татьяниного, кроме этой тетрадки. Затянула рутина и мешала, читая, сопереживать и чувствовать. Но впереди был почти трехнедельный отдых в Сочи, и это вселяло надежду. Прилетев туда и прекрасно устроившись, я, чтобы успеть к 10 сентября, установил себе жесткие правила и график прочтения рукописи. Но только там я осознал, начиная читать последнюю тетрадь, что что-то незримое, что-то между строк ускользает от моего сознания. И я опять еще раз внимательно перечитал все ранее уже прочитанные рукописи, благо они были уже в ноутбуке. И только после этого, уже в самом конце отдыха, за несколько дней до его окончания, взялся за пятую тетрадь. Я ее читал, но сердце билось ровно. Мне думалось, так хорошо в жизни не бывает. Любовь, опять любовь, девичьи слезы и надежды. Мое сердце билось ровно, может, потому что я давно не испытывал тех чувств, которые испытывали герои рукописи. Может, потому что со мной давно не происходило чудо. Сердце словно чего-то ждало, как птица ждет порыва ветра, чтобы взмыть ввысь и отдать себя вольным небесам. Душа словно была во сне, в неком оцепенении. Пытался вернуть необходимый настрой для дальнейшего чтения. Пытался занять себя тем, что любил всегда и чем мог сейчас отвлечь себя. Фотографировал. То, что недавно было для меня красивым и волнующим. Закаты, рассветы, парящих над штормом чаек. Искал то, что вернет в мою жизнь гармонию и некий повод душе выйти из оцепенения. Искал изо дня в день, и лето неумолимо бежала к концу. Однажды вечером, когда до моего отъезда уже оставалось 3 дня, солнце в очередной раз клонилось к горизонту, окрашивая весь мир в теплые краски заката. Пенные гребни волн, на короткие мгновения оказываясь в вечерних лучах, вспыхивали розовым огнем, факелами. Над простором моря мирно кружили чайки. Весь мир затихающего дня был наполнен гармонией и красотой, нежностью, которая постепенно заполняла мою душу. Я сидел на берегу и думал о том, что, возможно, смогу закончить начатую работу над рукописью до отлета. Я размышлял, и тут увидел глаза девушки, вышедшей невдалеке от меня на берег. Как на таком расстоянии я мог видеть ее глаза? Оставим эти размышления. Я их видел. Это главное. Как показалось мне тогда, глаза были у нее немного грустные. Сохраняя возникшее неожиданное ощущение, что плохое отступает, я не удержался и подошел поближе. Черные брови, густые волосы, темными потоками спадающие по спине. В этот миг девушка чему-то улыбнулась, глядя в горизонт. И я на секунду увидел белоснежную улыбку. В таких влюбляются с первого взгляда. И на всю жизнь почему-то вдруг подумалось мне. Что-то знакомое было в ее осанке, в ее стати. Стать. Княжна. Княжна Мэри, Белла. И я мгновенно вспомнил все, что было 2 года назад, и о чем думал месяц назад в Тамане. Казалось, сердце захотело неожиданно вырваться из моей груди. И отчего-то вдруг стало больно душе. Словно перестав вдруг вырываться, сердце сжалось и взглянуло в пропасть. Пропасть, падение, гибель. Почему такие мысли пришли в голову при взгляде на нее? Не потому ли, что ради чувств, рождаемых женщиной, мы готовы всю жизнь без остатка отдать их все пожирающему пламени? Не потому ли, что некоторые войны, многие дуэли происходили из-за женщин. Когда чувство не находит ответа, то душа летит и летит в пропасть, не достигая дна, и постепенно вместе с ней уходит жизнь, не находя того, ради чего она и существует. Я ее вспомнил. Вспомнил, что тогда оставалось до отлета 3 дня, и сейчас 3. Как тут не поверишь в мистику или в то, что наши мысли, наши мечты меняют реальность? Я смотрел на нее и думал о том, что она часть этого прекрасного мира, часть этого заката, часть этого спокойного вечера. Мой взгляд, скользя по мягким изгибам ее тела, как будто рождал звуки музыки у меня внутри. Необъяснимые вибрации наполнили мою грудь и, поднявшись вверх, казалось, остановили мое дыхание. Глаза невольно наполнились влагой. Я встряхнул это оцепенение и нехотя отвел взгляд, будто он был постыден. Перевел дыхание, но как только мои мысли возвращались к ее образу, мое дыхание опять как будто замирало. Неожиданно для себя, словно понимая, что этот вечер уходит и его не вернуть, я достал фотоаппарат и сделал несколько снимков этой девушки. Потом она ушла. Я не решился, подойдя, нарушить тонкое равновесие гармонии происходившего. А послезавтра я улетал. Я твердо решил, что завтра подойду и познакомлюсь. А на завтра был шторм и осенний дождь. Дождь, как в тропиках, целый день. И по пляжу бродил один я, распугивая одиноких чаек, пытавшихся найти себе пропитание в пене волн, бьющих в берег. Она не пришла. А в конце дня был мой прощальный вечер в Сочи. Было ужасно грустно. Сочинский рай погружался в осень. Все друзья разъехались, новые еще не завелись. На море начался шторм. Я заказал столик в прибрежном баре и отметил свой отъезд в одиночестве. Случайных сотрапезников не признаю, а тем более хотел проститься с летом так, чтоб никто и ничто мне не мешало. Я пил виски, думал о рукописи и об этой девушке, и от этих мыслей становилось еще грустнее и печальнее. В таких ситуациях хочется поговорить, а не с кем, а хочется. И я слал смски в Москву, новым друзьям по Сочи, потом старым, а потом и единственному своему другу. Вначале о том, потом о сём, а потом я. Последние тебе смс этим летом с берега Сочи. Кормлю местного любимца, котенка-черныша сыром. Сам пью виски, играет блюз. Завтра в Москву. Друг, ты завтра в Москву? У нас еще дымком пахнет после торфяных пожаров. Увидимся? Я. Дымком пахнет. Увидимся. А у нас гроза собирается. Друг, завидую. Хочу к вам. Я. Вчера целых 5 минут вокруг меня. Метрах в 2 плавали дельфины. Переворачивались, выпрыгивали, кричали. Супер! Друг, счастливый, они тебя признали. Я. Жаль, вода была мутная. Я с ними понырять не смог. А их разговоры всем телом чувствовал. Вибрации. Друг. Да, тебе повезло. Хороший знак. Фотки сделал? Я. Сапожник без сапог. Кто б меня снял? Дельфинов, конечно, снял. И девчонку красивую, красивую очень. Друг. Здорово. Познакомился? Я. Нет. Она как радуга, ничейная. С радугой не знакомится, понимаешь? Друг. Понимаю. Печально. Я. Завтра в полет. Тоска. Прощай, тепло. Друг. Да, тоска. Понимаю. Пьешь? Я. Ну, так, прощаюсь с летом. Друг. Ну, да. Что дальше делать будешь? Я. Море штормит, но звезды, красота. Пойду поплаваю. Кошмар. Пил сегодня один, представляешь? Друг. Ну, в последний день это нормально. Вот только плавать ночью одному после виски не стоит. А я попробую. Эти слова я писал уже на ходу. спускаясь с горочки на пляж. Друг не на шутку за меня испугался, так как он не слышал моего голоса и не видел глаз, и не мог знать, в каком я состоянии. На самом деле я был трезв. Но его забота была так трогательна, и это еще больше меня подзадоривало на плавание в ночи. Я сбежал на пляж, прошелестев галькой, подошел к воде. Сказать, что море штормило, значит не сказать ничего. Было не меньше 4 баллов, и волны в темноте казались сказочными горами, которые с глухим уханьем разбивались о волнорез и выкатывались на берег. Но звезды, звезды были волшебны, и море, оно сливалось с горизонтом в темени, и казалось, что весь мир состоит из звезд и волн среди них. Я не смог себе отказать в последний вечер в таком удовольствии. Стал раздеваться. Звонит телефон в уже снятых шортах. Звонит, перестал. Пропущенный вызов от друга. И тут опять СМС от него. «В воду не лезь! Набери мне!» Я улыбнулся. Друг меня хорошо знал. Знал, что я не откажусь от шторма. Но это я уже читал после. Я прыгнул в волны. Горы воды поднимали меня то вверх, то бросали вниз, мгновенно утаскивая дальше от берега. Я греб, что было сил. Тело радовалось экстриму. Но мысли были грустны. Я понимал, что это в последний раз, до следующего лета. Эту ночь память о ней сохраню как можно дольше. Было здорово. И еще от мысли, что в такую погоду я один, ночью, среди бурунов, брызг и глубины. Мелькнула мысль. А та девушка, стоявшая на берегу, ей бы понравилось купаться ночью в шторм. Выйдя еще мокрыми руками, поеживаясь от ночной прохлады, написал другу: «Море есть море, все нормально, наплавался, до встречи в Москве». Я шел в номер и думал о том, что завтра в Москву, о том, что через пару дней все уйдет в прошлое, лето, ночи, рассветы. Милая незнакомка, как радуга ничейная, она так и останется для меня радугой. И я вспомнил песню «Джанго», которая пела о том, что я чувствовал. «Сигарета самодельная, ночь небесная роса, ты как радуга ничейная, до рассвета полчаса». Я шел и хотел скорее дойти и прочитать последнюю рукопись. Я был готов, в меня вернулись мечты, и я опять верил в любовь. Я вернулся и на одном дыхании, так как мое сердце билось теперь в унисон с сердцам героев рукописи, а они были на волне любви. Прочитал за ночь последнюю 5-ю тетрадь Снежиной. «С Новым годом, с новым счастьем!»